Глава вторая. Два розовых чемодана, каблуки и настроение на нуле. Я стояла перед высокими мрачными воротами боевой академии и уже полчаса ругалась с охранником, который отказался пускать меня внутрь. «Нет, леди, нельзя барышням на территорию академии». «Я буду тут учиться». «Боги, за что мир посылает мне упертых мужиков, которые не видят дальше собственного носа? Надо было организованно ехать с другими девушками, а не с папой». В итоге папу срочно вызвали в управление, и он выставил меня перед воротами. Остальные еще не подъехали, а охрана просто не хотела меня пропускать. Пришлось стоять как полной дури на глазах у всех. Мимо меня уже прошло несколько групп парней, но пристроиться к ним не получилось. Самым приличным высказыванием в мой адрес было: «Прости, красавица, пусть твой парень сам тебя протаскивает. К нам наши девушки не ездят». «Да нет у меня парня!» – в сердцах заорала я и даже топнула ногой. Из сумки, висящей на плече, высунулась сонная страшная морда. И тварь громко тявкнула, подтверждая мои слова. «Да сиди уж!» – велела я своему домашнему питомцу. Назвать ее любимцем язык не поворачивался. Я вздохнула и понуро отступила от ворот. «И что делать? Повернуть домой?» Соблазнительно, но мне популярно объяснили, что меня ждет в случае ослушания. Король огласил список девушек, которые должны составить первый женский отряд боевых магов, и ни у кого из этих 9 несчастных не было выбора. Мы все получили не то, на что рассчитывали. День чествования должен был стать для нас пропуском в блестящее будущее. Пропуск мы получили. Правда, не в высший свет, а в боевую академию, где до этого не училась ни одна девушка. И нам, ну, очень не хотелось стать первыми. К сожалению, с волей короля в нашем мире не спорят даже самые богатые и смелые, а значит, придется отвоевать себе место на мужской территории, если, конечно, удастся попасть за ворота. Адама я заметила издалека. Он вышел из Ливит-Кэба насыщенного темно-синего цвета. Вообще-то бывший жених хотел подарить мне его на помолвку, но, видимо, решил, что цвет хорошо подходит к мундиру боевого мага. Мой бывший был не один, а в компании 3 курсантов, наверное, друзей. Я их раньше не видела. Все высокие, красивые и в форме. Невольно подумалось, а нам дадут такую? Брюки, как мужикам. Неприлично. Или юбки. Но как в них бегать? «Адам!» – завопила я и помчалась ему навстречу, грохоча по мостовой колесиками сразу 2 чемоданов. С плеча сползала ручка сумки, где недовольно возилась тварь, которая на дух не переносила Адама. Только бы не вылезла. Мне вообще нельзя, чтобы ее кто-то заметил. Дома без меня ей жить не дадут, а в академию с животными не пускают. Правда, меня и без животных не спешат пускать. Просто мама точно знала о существовании твари, а вот академия пока нет, и я надеялась скрыть ее присутствие. Как это сделать, пока не очень понимала, но была уверена, что найду выход. Адам повернулся в мою сторону, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Ни улыбки, ни узнавания или хотя бы раздражения. Ничего. «Слушаю», — уточнил он. «Меня не пускают за ворота». «Конечно», — он холодно улыбнулся. «Это ведь мужская академия, а не пансион благородных девиц». «Издеваешься?» – зло заметила я. «Нет». Он пожал плечами и обошел меня, словно мы были незнакомы. «Возьми меня с собой! Мне надоело стоять у ворот!» – закричала я ему в спину, закипая от злости. «Рина, не позорься! Не нужно за мной бегать!» «Что?» От удивления я, признаться, даже рот забыла закрыть. И уж тем более не нашла, что сказать. А Адам со своими друзьями почти добрался до ворот. «Кто это?» – донесся до меня вопрос одного из них. «Хорошенькая!» «Да так», – презрительно ответил Адам. «Одно летнее приключение. Теперь бегает за мной везде». «О, да!» – поддержал его другой спутник. «Девчонки падки на боевых магов. А чем тебе это не нравится? Ведь симпатичная». «Мне нужна приличная девушка из приличной семьи», — заметил Адам, и я захотела его убить. И убила бы, если бы за ним не захлопнулись массивные ворота, снова оставив меня на улице. «Ненавижу бывшего, эту дурацкую академию, обстоятельства всех. В итоге я печально уселась на чемодан перед воротами, словно нищенка на вокзале, и еще полчаса задумчиво смотрела вслед парням, которые без проблем попадали на территорию академии. В сумке возилась тварь, которой хотелось побегать, но я постоянно на нее шикала. Не хотела раньше времени демонстрировать. Я злилась и вынашивала планы мести. Когда-нибудь я попаду в это адское место, и тогда от меня не скроется ни один боевик. Я еще не знала, что буду делать, но фантазией всегда обладала отменной. Адам знал только мою милую часть. Альтер-эго я старательно прятала, чтобы не пугать жениха. Как выяснилось, и он демонстрировал мне не все свои качества. «Привет! А ты что тут сидишь?» Я подняла глаза и уставилась на высокую девушку с перекинутой через плечо светлой косой. Она была в вопиюще неприличных штанах темно-зеленого цвета с карманами и в свободной блузе. Девица была довольно симпатичная, но совершенно не аристократичная. Вот таким, пожалуй, да, можно в боевые маги. Я ее знала, хоть и не лично. Вряд ли можно 5 минут на сцене приравнять к полноценному знакомству. Зейна, бытовичка-воительница. Ее отец был отставным генералом, воспитывал дочь без матери и поэтому получил отнюдь не оранжерейный цветок, а почти солдата. «Да ну их!» Я отмахнулась. Раньше я обходила таких, как Зейна, стороной. Они не вписывались в мой идеальный мир. Но сейчас в мой идеальный мир не вписывалось абсолютно все, что меня окружало. «Не пускают?» – мрачно поинтересовалась она. «Ага, хочешь, попытайся». «Да не, батя так и сказал, что без сопровождающего группы не пустят». «Почему?» – поинтересовалась я. «Саботаж неявный. Сейчас приедет Ливит Кэп, и ворота чудесным образом откроются. Кстати, вон, подъезжают». Я бросила взгляд в сторону длинного черного левиткэба с символикой Академии. Он остановился у ворот, и теперь оттуда одна за другой вылезали мрачные девушки. Их по списку проверял молодой и тощий парень. «Я их всех уничтожу», — мрачно заметила я, поднимаясь. Поймала удивленный взгляд Зейны и пояснила. «Не девчонок, этих наглых снобов-боевиков». «А-а-а», — протянула она. «А как?» «Еще не придумала, но уничтожу. Правда». «Я тебе помогу». «Да?» – удивилась я. «А тебе-то зачем? Ты выглядишь...» Я задумалась. «Как я выгляжу?» – с вызовом спросила Зейна. «Ну, как будто хочешь здесь учиться». «Может, и хочу. Но как ты думаешь, нам дадут?» «Не-а». Я вздохнула. «Пока мой парень меня не бросил, он успел сказать, что от нашей группы избавится до первой сессии». «Он у тебя честный и смелый», — хмыкнула Зейна. «Я бы побоялась такое говорить. Просто он был твердо уверен, что меня нет в группе». Мы подошли и встали чуть в стороне от остальных. С будущими однокурсницами мы были так или иначе знакомы, поэтому все внимание сосредоточили на парне со списками и кованых воротах. Сейчас все слишком напряжены. Отношения между собой мы непременно выясним, но позже... Пока в воздухе висело напряжение и волнение, всем не терпелось попасть внутрь, раз уж нам предстоит тут учиться. 5 минут, — сказал сопровождающий, явно робея под пристальными взглядами 9 не очень довольных девиц. И сбежал. «Мне говорили, что списки изменили уже перед самым оглашением», — шепнула мне на ухо Зейна. «Так это твое имя вписали в последнюю очередь?» «Видимо», — я вздохнула. «А почему?» «А потому что я Арина Флорейс и не умею молчать. Увы». «В смысле?» «В прямом», — буркнула я, но пояснять не стала. А Зейна и не требовала. «Не переживай, прорвемся. Главное — держаться всем вместе». «Зейна, 9 лучших выпускниц. Как держаться вместе? У всех свои цели, и каждая будет тянуть покрывало на себя. Просто посмотри на нас!» Шикнула я и кивнула на девушек. Они стояли каждая сама по себе и с подозрением смотрели на соседок. В воздухе висело напряжение. «Ну, я не буду», — она пожала плечами. «А значит, нас уже 2. Если оставшиеся сами по себе, то преимущество на нашей стороне». «Мне нравится ход твоих мыслей». Впервые за утро мне захотелось улыбнуться искренне. Ведь лидерские качества никуда не пропали. Значит, я смогу построить и боевую академию. Я же рождена, чтобы мужчины падали к моим ногам, так говорил папа. Ворота открылись, и во двор академии я входила с гордо поднятой головой, чувствуя себя почти королевой. Правда, ощущение это очень быстро прошло, так как провожатый коварно бросил нас на открытой площадке перед огромным зданием, расположенным буквой «П». Академия боевых магов выглядела величественно и монументально. Три этажа, колонны перед входом и площадь, вымощенная серым мрамором. Тут можно было проводить парады. И девушки в центре этой площади, как стайка разноцветных канареек с чемоданами. Мы смотрелись тут нелепо. Понимаю, почему проходящие мимо парни в мундирах хихикали нам вслед. Неудивительно. Я бы тоже посмеялась на их месте. Но я была на своем. Поэтому каждый раз, когда кто-нибудь ржал, ставила себе в голове отметку. И этому тоже отомщу. И мстя моя будет горяча, как у любого огненного мага. «Ждите!» – велел наш очередной сопровождающий и пошел к центральному входу. «Чего ждать?» – крикнула я ему в спину. «Знамение свыше?» «Ну, можно сказать и так». Парень остановился, повернулся к нам и усмехнулся. «Сейчас кого-нибудь пришлют, чтобы вас разместили. У нас, знаете ли, казармы для девочек не предусмотрены». «А что, мальчики живут в каких-то особых условиях? Спят в гнезде, а не на кроватях, или что?» «Сложно тебе тут будет с твоим языком учиться!» Он покачал головой. «Начальство не любит очень разговорчивых». «Посмотри на нас!» Я воздела руки к небу и едва не уронила сумку с заснувшей тварью. 9 девушек в Академии боевых магов! Думаешь, если мы будем молчать, нас сразу же все начнут любить и ценить? Серьезно?» «Не начнут», — признался провожатый и сбежал. А я застонала и снова уселась на чемодан. «Как думаете, нас сегодня заселят?» С тоской простонала я и посмотрела на своих подруг по несчастью. Отстраненные вначале, теперь гордые девушки стали понемногу расслабляться. Все понимали, что нас объединяет общая проблема и общая печаль. «Кажется, нет». Худенькая аристократичная нимфа в нежно-голубом платье вздохнула, посмотрела на нас васильковыми глазами и представилась. «Если вы меня не знаете, я Элоиза, менталист. Представления не имею, как буду выживать на занятиях по физподготовке и боевой магии. Зато точно могу рассказать все сплетни. Особенно хорошо получается читать мужские мысли». «А мозги ты им взорвать сможешь?» – кровожадно поинтересовалась я. «Смогу, но не буду. Это запрещено законом». «Жаль». «Ничего, в случае необходимости придумаем что-нибудь этакое. Мне даже интересно проверить, какая у них защита». Никогда бы не поверила, что в юной хрупкой фиалке может быть столько коварства. Впрочем, подозреваю, мы все здесь подобрались непростые. Пожалуй, Элоиза мне нравилась. «Зейна, бытовик!» – отрапортовала моя, ну, наверное, можно сказать, подруга, последовав примеру менталистки. «Я Рина, огненная стихия», – поддержала я девушек. Идея официально познакомиться была не самой плохой. «Ну, тебя, думаю, все знают», – отозвалась красивая девушка с волосами цвета меда. Сабрина была умной и коварной, как и все воспитанницы Фейри. С ними нужно держать ухо востро. Но сейчас в ее голосе я, на удивление, не слышала яда. «Твой парень мерзавец!» «Тоже так думаю», – согласилась я и печально добавила. «А тут он самый лучший боевик. И даже не скрывает, что будет мешать нам учиться. Как понимаете, не он один. Для них мы позор, от которого нужно поскорее избавиться». «Надо крылышки обрезать», – задумчиво произнесла Сабрина, и я с ней согласилась. «А мне кажется, надо просто учиться, так как на нас возложили великую миссию», – нервно отозвалась брюнетка с толстой косой. «Я Рианна, заклинательница». «Поклали, я бы сказала», – буркнула зеленоволосая девушка с красивой фигурой. «Я Альма, целитель, и согласна с Риной. Нам не дадут нормально учиться». «А мы хотим?» Сабрина удивленно приподняла идеальной формы бровь. «Я нет, но вытирать о себя ноги не позволю». Озвучив не дающую покоя мысль, я поняла, что именно так и думаю. Мне так хотелось отомстить Адаму за унижение, что я готова была на все. Если ради этого придется стать крутым боевиком, ну что же, так и быть. Но предпочту все же способ попроще. «А я хочу», — заметила Зейна и вздохнула. «И я», — отозвалась коротко стриженная брюнетка в черном одеянии. На тонких руках браслеты, а вместо платья штаны, правда напоминающие юбку, и ботинки на толстой подошве. Она почти не принимала участия в общем разговоре, только представилась. Ее звали Мира, и она занималась проклятиями. Поговаривали, выходцы с их факультета все такие. Немного нелюдимые, но целеустремленные и опасные. Мы перезнакомились и обсудили нелегкую судьбину, чувствуя себя рыбками в аквариуме, так как на нас постоянно таращились проходящие мимо студенты, а за нами никто так и не пришел. Селить нас, по всей видимости, не хотели. «Мне надоело тут торчать!» – раздраженно воскликнула Сабрина. «Такое впечатление, что они издеваются над нами!» «Конечно, издеваются!» – флегматично отозвалась Мира. «Ну все!» – я решительно поднялась, схватила чемоданы и бодрым шагом направилась в сторону центрального входа. Тварь в моей сумке даже радостно тявкнула. К счастью, ее голос заглушил грохот колесиков чемоданов. «Рина, ты куда?» «Как куда?» – удивилась я. «Пошла требовать для нас справедливости». «А вы что?» – я обернулась через плечо. «Так и будете ждать милости от жизни? Или все же пойдете и возьмете их сами? Девочки, ну давайте быстрее!» «Мы же с вами лучшие!»